мы начинаем очередной урок, ТЭС 69, страница КУФ, ЮД, ГИМЕЛЬ, 113, ОР, ПНИМИ, строчка 33. Мы рассматриваем ссылку буквы, буква Алеф. И он объясняет здесь в Орпними, он говорит нам, что Рав, что Ари здесь в этом оте, он распространяется много, он старается объяснить нам различие между четырьмя стадиями прямого света Ор-Яшар и четырьмя стадиями Ор-Хосер. 33-я строчка, мы идем дальше. Еще раз повторяю, с этого урока мы начинаем заниматься по-настоящему каббалой, то есть разговор про духовную работу мы уже не будем вести. Это твоя собственная задача, делай сам, занимайся сам. Духовная работа, предмет такой духовной работы, это была просто необходимость, с которой столкнулся Барух Ашлаг. Необходимость появилась в духовной работе, предмет духовной работы, потому как народ и этот народ, с которым он работал в Израиле, они отошли от Творца. Совершенно не особенно после Второй мировой войны, то, что раньше совершенно не было, раньше вообще не знали, что такое духовная работа, но и была какая-то связь с Творцом, в настоящее время совершенно ее не стало, и поэтому он сделал вот это что-то такое и очень интересную вещь, это вот духовная работа. Так? Но у нас уже все есть для духовной работы, я уже сообщил об этом, да? Шамати с моими, с этими с пояснениями, и это, и все это занимается, и все эти уроки, сколько у нас уже есть, 86 уроков, достаточно, чтобы повторять их, каждый раз повторяй эти уроки, и будет достаточно. А мы занимаемся сейчас, вся задача заниматься духовным, имеется в виду полное занятие высшими мирами, никакого отношения не имеет к нашему материальному миру. Совершенно душа совершенно никакого не имеет. Питание, подпитки не получает в нашем мире. Совершенно никакого. И нет никакого соотношения с этим. Есть внизу здесь что-то там, здесь, только здесь, в этом теле, можно что-то делать. Но наша задача, еще раз подчеркиваю, изучать сами высшие миры, их конструкцию, их соотношения, их связи и так далее, и так далее. Ибо только это может принести как наиболее скорейшее освобождение души от гнета привязанности к этому миру, который, в принципе, ничего не значит, как тряпка, ничего не значит, а люди привязаны к этому миру, делают все возможное, чтобы заполучить этот мир, а теряют все самое главное, теряют. Вот теперь весь акцент у нас будет, все ударение на саму эту мудрость, инструкцию мироздания. И язык здесь, безусловно, обязательно, каждое слово надо учить. 33-я строчка. Вегиней, вадай, ашергам далет бхинот, де ор яшар, амит паштот, Ми эйн суф. Баот гам кен бадерах илаве алун, правильно сказать, сиба 34 умы сував. Аль седер мадрига шагарей гиней йоц от веним шахот зо мизу. Шехохма нимшехет микетер, убина нимшехет михохма. 35 вега зеиран пин нимшах ми бина, умалхут нимшехет ми га зеиран пин каналь. Точка. Тридцать три. Вегине. И вот. Вадай, конечно же, ашергам далет пхинот, что также четыре и четыре стадии деор яшар прямого света, амит паштот ми эйнсов, которые распространяются от эйнсов, баот гамкен приходит также гамкен, падерах и лавы алуль через путем причины и следствия. И лава алюль то же самое, что и следующее следует. Вы сиба, сиба умысува. И причина и следствие. Просто разные выражения. 34. Аль седер мадрига. Смотри, что он говорит. В порядке ступеней. Поступенчато, то есть нет, в порядке ступеней, то есть одна за в порядке, как они расположены по ступени. Шарей, что ведь вот гиней, смотри, йоцот, ваним шахот, зомизо, они выходят, то есть выходят, значит, появляются, ваним шахот и, то есть они выходят и притягиваются одна от другой. Шехохма нимшехет микетер, что хохма, она притягивает от кетера. Убина нимшехет ми хохма, бина притягивает от хохмы. 35. Ваза иранпин нимшах ми бина, за иранпин притягивает от бины. Умалхут нимшехет мя зеиран пин каналь, а малхут притягивает от зеиран пина каналь, как сказано выше. И там мы поставили точку. 35 перед скобкой мы поставим точку. Поставили точку. 36 после скобки. Сразу. Амнам. Эйн зе никра гитлапшут. Ки далет пхинот де ор яшар. Эйнам митлапшут зобазо. 37. Шеномар лемашаль. Ше ор гаильон митлабеш бабина. Кедей легаир лезе иранпин. Ки митлабеш пирушо балаву шель ор хозер. Гауле 38. Аридей зивук де гакаа мин гамасах. Шенит ниткан, мы конечно, бебифхина далет шеги малхут. Каналь бедеврей араф. И здесь мы ставим точку перед скобкой. Очень-очень тонко, что он сейчас нам говорит. То есть он сказал нам, что четыре стадии есть, так, в ор-яшар, в прямом свете. И что одна выходит из другой. Так, один свет выходит из другой. Вот теперь он сейчас нам говорит. Амнам, 36, однако. Эйн зе никра гитлапшут. Это не называется одеванием. То есть, что одно одевается в другое. Это не то. Это не называется одеванием. Кидалет пхино деор яшар, ибо четыре стадии прямого света. Эйнан митлапшот зобазо, они не одеваются одна в другую. Очень-очень важно здесь он говорит. 37. Шеномар, чтобы мы могли сказать, лемашаль, например, шеора ильон, что высший свет, митлабеш бабина, что высший свет одевается в бину, кидей лехаир лезаиранпин, чтобы светить в заиранпине, заиранпину. Это нет такого. Ки митлабеш пирушо, ибо одевается, означает. Смотри внимательно, что он говорит нам. Балавуш шель а орхозер, в одеянии орхозера, то есть отраженного света. Вот это называется одеяние. Гауле, который поднимается, то есть орхозер, который поднимается, 38. Алидези вугдака а минавасах, от посредством ударного зивуга от масаха. Он от масаха поднимается. Тридцать восемь после первой запятой. Шениткан бифхинат далет шеги малхут, который масах, который установлен в четвертой стадии, которая есть малхут. Каналь бадеврея рав, как сказано выше в словах рава. Этот язык должен превратиться в музыку, должен превратиться, как тебе сказать, вот что мы сейчас учим, он должен превратиться для тебя в основной язык, в язык, как сейчас сказать, как вот для математика язык аксиом, теорем и так далее, и так далее. Только там это отвлеченное от всего, а здесь это не отвлеченное от жизни, а отвлеченное от этого мира. Но зато полное существование есть в реальном мире. То есть для души наш мир совершенно ничего не дает, а это дает. Полное, как тебе сказать, как будто бы тело в теле сидит, она, эта душа, и она учит, вот это занимается, такое состояние должно быть, как будто бы тела нет. Понятно? Оно есть, конечно же. И душа сидит в теле. Но тело при этом, оно совершенно не играет никакой роли. Оно как мы говорили, как скафандр космонавта. Скафандр называется. То есть костюм от космонавта, все, ну что он играет роли какой-то. Так же самое здесь, а без него нельзя. И так же самое здесь, без этого костюма нельзя, но то место, от которого мы учим, с которым мы сейчас, когда мы учим это, из которого мы исходим, которое мы затрагиваем, это совершенно отвлеченное, полностью отделенное от тела. Вот это никак нельзя, человеку это очень тяжело, это удается, дает понять. Дается тяжело вот это. Что значит? У человека есть... смотри внимательно, что я хочу сказать. У человека что есть? Три части души, да? Нефеш, руах и нешама. Так? То есть келим, который заполняет эти три света. Знаешь, как я объясняю? А нефеш, у него две нефеш есть. Одна нефеш, которая еще под низом, под этой нефеш, есть нефеш... животная душа, а на ней кладет животный нефеш, так? То есть самое низкое. А животный нефеш уже соотносится с телом. То есть животный нефеш – желание получить все, что весь мир зачем бегает. Вот это вот животный нефеш. А на нее как бы одевается божественный нефеш. Понятно? Так вот, божественный нефеш, начиная с божественный нефеш, и он, правда, очень еще грубоват, а руах и нешама, то есть другие еще два оставшиеся высшие отсеки души, а они совершенно не относятся к телу. Я имею в виду, они соотносятся с телом, конечно, но они не... Они божественные, так и они есть божественные. И вообще их с ними, их ничего, их нельзя, их никак, как бы сказать, их нельзя ущербом принести. Все равно есть, конечно, не ущерб, а со стороны келим человек ощущает, они не в полной мере работают как надо, когда он не занимается собой. А так, в принципе, все эти три части божественная нефеш, то есть божественная, значит, та, которая, чтобы там не заниматься этой религиозными представлениями, а божественные нефеш и рух и нешама, это те, что они работают в соответствии со светом, то есть с источником, понятно? То есть с высшим источником соотносятся и ощущают, и имеют полное родство с ним. Это называется вот эти вот. А они совершенно не относятся, совершенно свободные от тела. Просто человек не ощущает это. Почему мы не ощущаем это? Человек не ощущает это. Так, потому что человек привязан к своей нефеш, животной нефеш. И живет своей животной нефеш, тогда он не ощущает свою божественную нефеш, то есть нефеш, которая работает на отдачу, которая поднимается, вместо того, чтобы она опускалась в болото желания получить только ради себя. И вот в этом, когда мы изучаем вот эти, теперь остались у нас три науки, которые мы будем сейчас изучать, три части будем говорить, Тес и Зохар, и Бет Шаара Каванот, это чисто вот эти разные ступени, но при этом мы активируем теперь только эти три части, а не животную, нашу животную нефеш. Понятно? Наш животный нефеш, мы должны были от него отойти занятиями Шлавея Сулам и подобными вещами. Ну, это можно учить полгода, ну, год, но больше нет. Остальное надо просто заниматься самому заработать над этим, повторять и все. Но не учиться этим годами, как это все делается этими наукообразными и всякими другими каббалистами, которые продолжают год с года в год этим заниматься. Почему мой рав так занимался? Понятно? А моя задача как можно быстрее привести человека и привести нас заниматься тем, чем надо заниматься, чем человек должен заниматься, с большой буквы. 39. Выхан Бабина. Ло гая шум цинцум, у миколь шекен, ше эйн шам масах мухан лагакаат ор гаильон леор хозер. Кидей шотомар, 40, ше гитлабеш а ор бабина, Деор яшар кидей легаир базаиран пин. Деор яшар ше лоэла ше зе мехона дерех мавар камвар ба камвар ше ор 41 эйн сов. Ашаях лезаиран пин. Деор. Следующая страница. Кув юд далет 14 яшар. Корпними. Багехрах ше овер дерах сфират бина де ор яшар. Лигьота гаэйла васиба шель газеир анпин де ор яшар. Точка. И теперь очень-очень тонко, что он нам сейчас объясняет. 39. Еще раз, различие между вот этим, что он сказал нам, что они не одевают, что когда проходит свет от одного другого, другого света Ор-Яшара, что одно не одевает, один свет не одевает другой. Это стадии прямого света. Но это не одеяние. Вот сейчас он объясняет нам, 39. Выхан бабина. А здесь, в бине, лога я шум цимцум. То есть бина, когда бина передает Зейранпину свет Ор-Яшар. Так он говорит, вот здесь, в бине, лога я шум цимцум. Не было абсолютно никакого цимцума. То есть нет, не может быть одеяния. У Миколь Шекен и тем более... Шеэньшам масах, что там нет масаха. Правильно? Ор-Яшар уровня бины нет там, конечно, тем более, что там нет и масаха. Мухан, который готов. Лагакаат, Ора Эльон, который готов ударить высший свет, ударить высшим светом ле Орхозер в Орхозер. То есть сделать удар света, высшим светом и для Орхозера, так можно сказать, для того, чтобы получить Орхозер. Этого нет здесь. Очень-очень важно, чтобы мы всегда знали вот это различие, и где есть Орхозер, вот там есть встреча между высшими нишами. Кедейше тома, чтобы мы могли сказать, то есть там нет этого, чтобы мы могли сказать 40. Ше хитлабеша орба бинады ор яшар, что что свет бины одевается, что свет бины прямого света одевается кидейле гаир базаиранпин, то есть одевается для того, чтобы светить заиранпину прямого света. То есть, еще раз, что здесь не можем сказать, что свет бина прямого света одевается для того, чтобы светить заиранпину прямого света. В прямом свете нет этого, нет одевания. Эла одно, но шезе мехонале, смотри внимательно, но шезе мехона дерех мавар, но что это, вот это вот свет, что свет от бины, например, к зейранпину прямого Ор-Яшара, что это называется дерех мавар, вот это понятие, смотри, дерех мавар, путем прохождения. Просто это такой термин. Дерах – это путь. Мавар – перехода, то есть прохождение. То есть, то есть он передает свет только путем прохождения этого света. Кломар, то есть шеор 41, эйнсов, что свет эйнсов. Гашаях ле Зейранпин, который относится к Зейранпину, к тому, чтобы одеть Зейранпин, пойти к Зейранпину, не одеть, а опять, чтобы прийти к Зейранпину. Деор Яшар, еще раз, чтобы свет, то есть он говорит, что свет Эйн Сов 41, который относится к Зейранпину, прямого света, то есть должен прийти к Зейранпину прямого света. 14, следующая страница. Куф Юд Далет 114. Бехрах шовер дерах сферат бина де ор яшар, смотри. Конечно же, с необходимостью, что он проходит через дерах, через путь, мы говорим путем, через или путем, дословно, сферат бина, через сферу бина, деор яшар, прямого света. Льёта гайла васиба шельзейранпин деор яшар, что она, так как она причина, Айла, это как такого же слова, как Айла, Васиба, одно и то же. Ну, подобное. Что она причина Зайранпина прямого света. Очень-очень важно вот этот, эти градации, вот это вот видеть между прямым светом и Орхозер. Одевание или просто прохождение света Ор-Яшар путем просто прохождения Дерахмавар. Эти все запоминать надо эти понятия. Работай над этим, тогда будет, это пойдет, пойдет быстро, гигантски быстро будет идти, когда ты будешь эти, именно вот эти учить, эти термины. Иначе они учат 20 лет, и ничего не получается, ибо без терминов, каббалистических терминов, ничего не получается. Перевод на великий русский язык не помогает. Понятно? И ни на какой другой язык не помогает. Просто добавка это для того, чтобы стимулировать человека, который занимается высшим, чтобы он таким образом делал внутри себя эти сопоставления и переходил постепенно на понятие духовного языка. Русский язык никогда не был духовным. И не может быть духовным. Запомни, смотри еще раз очень внимательно, что я говорю. Никогда он не был духовным. Для русского народа он духовный, для всех, кто учит там в России, живет. Он духовный, в смысле, для, на своем уровне, то есть для своего народа. Он, есть у них свой язык, который они используют для своего, то, что они называют духовное. Но один язык дан всему мирозданию, для, на котором все... как сказать, все духовные структуры, все это передается только одним кодовым языком. Это вот то, что мы учим язык, называем святой язык. Так это не принадлежит никакому народу, это относится ко всем. Это очень важно. То есть переходи постепенно, учи слова и учи вот это только не просто автоматически, а вот так вот как ты глазами просто узнавай, и постепенно они станут полностью родными твоими. Это язык родной, как... Смотри, один учит... у нас есть один из вас, я знаю точно, что он компьютерщик. Ну, так, русский из России, ой, украинец, неважно. Так вот, учишь родной язык, украинский или русский, неважно. Но, как компьютерщик, ты вынужден изучать английский, правильно? Терминологию английскую должен выучить. Без этого никакого... Может быть, компьютерщик без знания английского языка. Нет, настоящий компьютерщик, который работает, совершенно не может обойтись без русского языка. Особенно, если он не живет в России. Ну, без английского языка. И причем еще, и кроме этого, да, еще есть вся эта терминология компьютерного языка. Так или нет? В каждой специальности есть. То же самое и в духовном. Ничего нельзя передать без языка духовного. Специального, специализированного языка. А если кто-то тебе говорит, каббалист или что, что это нет, что на любом языке, я помню, кто-то там, один там говорил, что может даже на китайском, не играет роли. Просто так взяли случайно, и так они это, комедия. Знаешь, такая-то популизм называется. Мне не дано это, чтобы я популярно так сказал. Нет другого языка, только этим языком. Все, каждая буквочка, каждая точечка, все говорит о Творце. 14 после точки. Я все время повторяю это. Я слышу, я все равно слышу слова, которые говорят, что нет, дай нам это, дай больше материала на это. Вместо того, чтобы прислушаться к тому, что я говорю, чтобы заниматься терминологией, постепенно привыкать к этой терминологии, стараются слушать больше материала. И ничего не даст. Слушай, что я говорю, и не я говорю, я не говорю от себя, а я через все это прошел, и я говорю так. И слушай, и принимай это близко к себе, и соглашайся. «Ве эйна зеир анпин де ор яшар». 15, газе. Яхоль легасик шум ор. Им ло алидей, а илашило, дагайну бина. А валяйнзе не крайт лапшут бамасаха бина, дебина. 16, легьот ше эйн, шам масах камвуар. Шеэйн басах элабхина далет, дегайну вамалхут каналь. Потрясающе, как он дает нам четким, ясным, однозначным языком и простым языком. Духовное никак невозможно передать иначе, чем высочайшим и в то же время простым языком. 14. После точки. Вейна зеиран пин де ор яшар азе. И зеиран пин этого, этот зеиран пин прямого света, 15, яхоль легасик шум ор, не может постичь никак, абсолютно никакой свет, смотри, что он говорит. Имло алидея и лашило, иначе как через причину его, айла называется, ила называется, то есть через его причину, то есть высший, что над ним есть. Дегайну, то есть бина, то есть через бину, он только через бина, это его причина, зеранпина, которая породила его. Аваль эйн зе никрагит лапшут бамасах дебина. Смотри, что он говорит. Однако, но это не называется одеянием в масах бины. Так? То есть этот свет не одевается в масах бины, чтобы потом передать его за иранпину. Там нет никакого масаха в свет ор-яшар, никакой нету там ор. Нету там одеяния одного света, уровня одного света в другой. Это очень-очень важно. 16. Легьот ше эйн шам масах, так как нет там масаха. Камувар ше эйн масах элабхинат бефхинат далет, как объясняет, как объяснено, как объясняется, или как было объяснено. Шеэйн масах, что нет масаха, иначе как только лишь в четвертой стадии, дегайну, то есть в малхут, бамалхут, каналь, как сказано выше. Семнадцать. Визахор гейтев эт га гефреш хамувоар, бен далет, Бхинот, деор яшар, ледалед бхинот, деор хозер, кидей шело тидбальбель михамат, 18, адимьон, акаров, бешмотейген, ки ашеану омрим хохма, деор яшар. Амуван сфера шния лекетер де ор яшар, а некра хохма, 19. Аваль каше ану омрим хохма де ор хозер. Амуван шешкан зивук де гакаа в Эсер сферот и орхо зер амальбишот, ле эсер сферот де ор яшар де гайну, 20 эсрим сферот шлеймот. Потрясающе, как он нам объясняет это все. И, как я уже сказал, или как, может быть, вы непонятно было, то есть, шлавея сулам, понятно, что мы оставляем сейчас шлавея сулам. Нам совершенно больше не может внимание уделять нам еще шлавей сулам. Но и мы оставляем также и чистого арии. Мы попробовали чистый арий. очень важно было попробовать сам чистый арий учить. А просто так нельзя ничего понять из чистого арий. То есть нам все равно нужен тез. Я имею в виду, пока нельзя нам мало чего понять, что-то может быть и можно, но мы почувствовали, попробовали на зуб арий, я имею в виду Эцхаим. А здесь мы везде, у нас есть Эцхаим, как во всех, я сказал бы, как и в Тес. Тес это чистый, в Тес у нас есть Эцхаим, так что мы и учим Эцхаим, Тес. И в Бет Шара Кавано то же самое, там тоже язык арий, который мы, его параграфы арий, которые тоже мы учим. И этим самым мы изучаем тоже и чистого ари, но с комментариями Бааля Сулама. 20. Просто прими это как аксиому, и что это хорошо для тебя. Без фантазии, без собственных размышлений, земных размышлений. А почему так, а надо больше, это у других есть. Каждый день 3 часа каких-то там какой-то кабалы, то есть в кабалу идут. А у нас в неделю 3 часа. Не играет роли совершенно. Уровень играет. Чем мы занимаемся? А такого второго нет нигде. Чем мы занимаемся? Я имею в виду по отношению к людям, которые не, как сказать, непрофессионально занимаются этим. А в то время, когда я хочу, моя задача полностью дать так, что как будто как математик занимается самое лучшее обучение, а математика это в Кембридж, так, в университете Кембридж. Вот я так даю математику, так даю, я также самое даю науку кабалы, как в самом лучшем университете дают математику, как в Кембридже. Также я хочу дать, построить это. Я сейчас строю это на голландском, для Голландии и Бельгии, и также и по-русски. То есть полностью прими без всякого сопротивления. Тогда все пойдет как следует. А на это надо силу иметь. Согласиться. 20. Ухашених лалот. Я перевел это? Нет. Окей. Теперь смотри внимательно, что, как он нам говорит сейчас. 17. Потрясающе. Вот это очень и очень важно. Это различие между этими двумя. Надо полностью его впитать в себя. 17. Везахор гейтев эда гефреша мувар. И запомни тщательно. Гейтев хорошо, тщательно. Это гефреш амувар, а это различие, которое объяснено здесь. Бен далет пхинот де ор яшар, между 4 стадиями высшего света. Ле далет пхинот де ор хозер, и 4 стадиями ор яшар, я сказал. Между 4 стадиями, еще раз, прямого света и 4 стадиями орхозера, отраженного света. Кедей шелотит бальбель, смотри, что он говорит, чтобы ты не запутался. Мехамат 18, гадимьон окоровше бешмотеген, чтобы ты не запутался из-за близкого очень подобия шебишмотеген, которое есть в их именах, в их названиях этих двух святов. Ки хаше ану омрим хохмады ор яшар. Ибо когда мы говорим хохма де ор яшар, хохма прямого света, амуван, понимается при этом, сфера шния ле кетер де ор яшар, вторая сфера к кетеру, по отношению к кетеру прямого света. Шеникра Хохма, которая называется Хохма. 19. Аваль. Но, однако. Кашеану омрим Хохма де Ор Хозер. Когда мы говорим Хохма отраженного света. Ор Хозер. Амуванто понимается при этом. Шиешкан зивук да ака. Смотри внимательно, что здесь уже автоматически, что ты знал. Что здесь, здесь зивук, ударный зивук, зивук да ака. В эсер сферот до ор хозер и 10 сферот отраженного света. Амальбишот ле эйнсо, ле эсер сферот до ор яшар, которые одеваются, о, здесь уже одеваются, лесер сферот, деор яшар, на 10 сферот прямого света, дайну, то есть 20, эсрим сферот шлеймот, смотри, что говорит, то есть 20 полных сферот. Точка, 20 после точки, нашей точки. 20, эсрим, 20 сферот, то есть 10 сферот прямого света и 10 сферот отраженного света. Всегда есть 20. Если мы говорим про Орхозер, значит, есть 20 сферот, полных 20, полных 20 сферот. Так? Ибо каждый парцов сам по себе, сам, когда он сам по себе, он всегда имеет отраженный свет, он его имеет всегда 10, 20 сферот. Я прямой и отраженный свет. 10 и 10. 20. Строчка 20. После нашей точки. Ухаше нихлалот зо мизо. Ген мея сферот. Ше ану. Кор им лехулан. Пашем хохма. Де ор хозер. Мишум 21. Шагакавана ги. Лицаен эт мидат комато шель аор хозер. Умитох шеоле умальбиш. Ада хохма. Алькен ану механим эт. Коль мея 22 гасферот башем хохма. Точка. Каждое слово здесь нам абсолютно важно. 20 после точки. Ухаше нихлалот зо мизо. И когда они включаются одна в другую. То есть один свет в другой. Ген мея сферот, они составляют 100 сферот. Я думаю, каждая по 10, правильно? Каждая по 10, к это 10. они составляют 100 сферот. То есть одна дополняет другую, правильно? Мы уже учили уже об этом. Они в каждой теперь, в каждой имеется, в каждой получается по 10. Я надеюсь, это понятно, да? Потому что то, что не хватает, чем мы идем ниже в Ор-Яшар, опускаемся, тем меньше остается светов, правильно? Ор-Яшар. Но тем больше он пополняется светами из Ор-Хозер. Правильно? Ибо кетер Ор-Хозера, он внизу, он в Малхут, правильно? Малхут, откуда поднимается 10 сферот Орхузер. Так, кетер прямого света он вверху, а Малхут его внизу, а наоборот это Орхузер. Кетер его внизу, а то есть 10 сферот его внизу, а чем больше вверх идти, тем меньше сферот. Поэтому они одевают друг на друга, одевают друг друга в как бы, как он говорит, они вкладываются в друг друга, одна в другую, и получается 100 сферот. 10 сферот вертикально и 10 горизонтально. 100 сферот. После запятой, после точки нашей, то есть 20-я строчка, и там после первой запятой нашего предложения. Шаану кор им лехулан башем хохмаде орхозер, что мы называем их всех именем хохма де орхозер. Хохма отраженного света. Ибо отраженный свет дает этот уровень, указывает на уровень. Мишум 21 шакава наги, так как смысл этого в том, чтобы лецаен, чтобы обозначить эт медат комато шеля орхозер, уровень, чтобы обозначить этим уровень орхозер, уровень, меру уровня, еще лучше сказать, меда это мера, комато, кома это будет уровень, меру уровня прямого света. Умитохше ола умальбиш ад хохма. Я говорю, это Аня сказал, да? Чтобы обозначить этим самым меру уровня отраженного света орхозера. Потому что он создает уровень, только орхозер создает уровень. Нет никаких, смотри внимательно, нет никаких изменений в самом свете. Кто делает, кто, а? А, я сказал прямого света, тогда я поправился, хорошо. Что это для того, чтобы обозначить еще раз меру уровня отраженного света орхозера. Ибо от него все идет. Орхозер определяет, какую ступень он может постичь. Ибо свет сам по себе, он отвлеченный, нет ничего в никаком, нет у него постижения самого по себе. Без того, чтобы в кли его постигло. Он прямой, он простой и неделимый свет. Умитох, шеоле, умальбиш, ад хохма. А так как он, этот орхозер, он поднимается, умальбиш, и одевает ад хохма, и одевает до хохмы. Одевает ор яшар до хохмы. Алькен, поэтому... Ану механим эт коль мея гасферот 22 башем хохма, поэтому мы называем все 100 сферот, смотри внимательно, именем хохма. И понятно, да, по имени отраженного самого высшего, внимательно, смотри, по имени самого высшего отраженного света. Точка. 22 после первой точки. Визахорзе. Кигу гамафтея гахашув байотер бахохма. Смотри, как он нас предупреждает, точка. И запомни это. Смотри, что он нам говорит. Казалось бы, очень простая вещь. Смотри, что он нам говорит. И запомни это. Кигуга мафтеяга хашув бьотер, ибо это самый главный ключ к науке, к этой науке, к этой мудрости. Иначе ничего не понятно будет. Понятно? И никакая ничего не дает, ничего нам не помогает духовная работа в этом. Понятно? Духовная работа должен дома делать. А учение вот это надо все, сейчас концентрация у нас будет на чистое учение кабалы. Ибо это, только это приводит нас к единству, как наиболее высшему и чистому единству со светом. И отторгнет нас от всяких материальных представлений о духовном. И отторгнет нас от всяких ритуалов, оторгнет нас от всяких понятий религиозных и так далее, и так далее, ибо они никакого совершенно отношения не имеют к чистому свету, к системе структуры мироздания. Это первый раз в истории, после Арии, первый раз еще Иуда об этом еще напоминал. И больше после этого не было никого. А просто в наше время сейчас уже достаточно, уже созрели на то, чтобы мы могли уже сейчас снизу это все передать. А никого не было, а Иуде не было кому передавать. Потом уже после его смерти было там два человека где-то еще смогли что-то потянуть. Но не те, которые выступают на радио и эти, и на телевидениях, и так далее. И ночами снимают фильмы. А понятно, о чем мы говорим. Поэтому сейчас мы к этому пришли. Теперь только это. Первый раз это может, это дается. Поэтому, а я не могу идти на меньшее. Так, только на высшее. Кто пойдет, тот пойдет. Точка. 22. После последней точки. А кто хочет массовую кабалу, он занимается массовой кабалой. Поэтому я с вами говорю, потому что вы выбрали путь чистой, индивидуальной, высшей кабалы. Поэтому соглашайся, никуда теперь не деться. Так, должен заниматься теперь все, полностью соглашаться и идти с тем, что мы делаем, и тогда увидишь свет. Точка 22 после последней точки. В альдерах зе тавин шабина де ор хозер. И гамкен 23 эсрим сферот. Эла кетер ве хохма гнузим тох бина. Точка, смотри, очень потрясающе, как он это объясняет. И очень важно, в Альдерахзе, то есть он говорил нам сейчас про что? Про уровень, да, Орхохма, про уровень Орхозер, уровня Хохмы, правильно? А сейчас он дает нам уровень Бины Орхозера, то есть отраженного света. В Альдерахзе, 22 после последней точки. И таким подобным образом, Тавин, ты поймешь, Шабина де Орхозер, что бина прям отраженного света, Орхозер. Учи это, чтобы я потом все время мог только использовать только ивритские названия. Но иногда я говорю, специально повторяю, потому что если говорю просто Орхозер, я не могу его склонять, его. Орхозера, Орхозеру, да, это очень бывает тяжело. Поэтому я повторяю и по-русски. Вальдерах за это подобным образом ты поймешь, и бина до Орхозе, что бина отраженного света, и гамкен эсрим сферот, она также составляет 23. Эсрим сферот, 20 сферот. Сама по себе, этот, как сам парцуф его, это 20 сферот. Эла, но, кетер вы хохма, кетер и хохма этого прямого света, гнузим, который она не может одеть, гнузим, тох, бина, они спрятаны внутри бины. Какой бины? Прямого света или отраженного? Конечно же, прямого света, правильно? Она одевает, то есть отраженный свет одевает до бины, правильно? А где же тогда хохма и кетер прямого света, ор яшар? Они спрятаны в ор яшар, в прямом свете, бины, то есть хохма и кетер прямого света, они спрятаны в бине. Так, ор хозер не может их видеть, нет у него силы, 23 после точки. Вехензе иранпинде ор хозер. Ешло эсрим сферот эла кетер вехохма 24 убина гнузим тох зиранпин. Точка. Вехен и также Зейран Пирн де Орхозер и Зейран Пин отраженного света. Теперь он дает пример Зейран Пин отраженного света. Ешло эсрим сферот, внимательно имею в виду, у него есть 20 сферот, я, которые 10 туда и 10 обратно. Эла, кетер, вехохма, убина, но кетер, хохма и бина, а я добавляю прямого света 24, гнузим тох заиранпин, они спрятаны внутри заиранпина. Это совсем другая учеба становится теперь, таким образом. Если у нас главное будет наше, главное будет изучение духовного высших миров, структура их и так далее, то это совсем другая учеба будет. И пойдет все гигантски быстро совершенно поразительным, быстрым, быстро и как можно быстрее и основательнее. Без, я мы тогда полностью отвлечемся от всех, материальных представлений, которые все еще есть из-за неадекватного изучения каббалы. Понятно, все эти фантазии, которые учат мировое кли, например, это полный маразм, это не, это совершенно, это просто, я не знаю, что это, просто даже сама идея гнусная такая, что это не, совершенно не, не, никакого отношения, она наоборот убивает человеке все духовное отношение, то, что говорят, что мы слышим где-то там отзвуки на вас в восточном мире, которые говорят, что они привыкли к массовому сознанию, поэтому им это очень интересно. Знаешь, как израильтяне, так и русские, у них было всегда немножко такое полуазиатское массовое сознание. И так оно, и все равно, и на этом играют эти каббалисты. Массовое, мировое кли, это страшнейшая вещь. Только человек сам индивидуально имеет, может иметь полное, должен прийти к с глазу на глаз отношению к Творцом, и никакое, Боже упаси, какое-то мировое кли, какое-то фантазия или специально придуманное какое-то прибаутка какая, чтобы собрать людей вокруг какой-то организации, которая что-то хочет. 25. Везе шеомер гарав. Велогу црах легит лабеш бабина шелемала миацилут. Вело нит лабеш рак бе хохма шелемала 26 миацилут. Точка. Теперь он возвращается к тому, что сказал Рав. Теперь лишь он может объяснить. Везе шеомер гарав. И это что говорит Рав в нашем оте. Вылогу црах легит лабеш бабина шелемалами ацилут. И не потребовалось одеться, я добавляю, эйнсофу, в бину шелемалами ацилут, что выше ацилута. Вылонит лабеш рак бы хохма, чтобы сделать ацилут. И он оделся, этот Эйнсов, только в хохма, в хохму. Шелемала ми ацилут, которая выше 26 ацилута. То есть Орхозер поднялся только до хохмы, все. Точка. Роцеломар. Ше лецореха эсер сферо де ацилут. Итлабеш бахохма шелемала ми ацилут. Дагайну бахохма де ор 27 хозер каналь. Аль едей зивук де гака а бамасах де вхина Гимель шеба малхут. Кмоше катув шам, айен шам гейтер. Аваль ло 28. Гуцрах легит лабеш бабин наде орхозер. Дайну алидей зивук дегака аба масах девхина бет шибакли малхут. Ки комад бина 29 де ор хозер. Шаяхат ле эсер сферо де брия вело ле эсер сферо де олам ацилут. Шешам Мальбиша, комат, хохмаде орхозе, канал бао, баор, пними, etc. То есть он дает здесь в конце ссылку. Очень и очень внимательно. Смотри теперь. Теперь нам понятно слова Ари, что он сказал и так далее. 26. После точки. То есть, что оделась в хохму. Что это значит? Роцеломар. Это означает. Дословно это хочет сказать. Это означает шелецореха эсер сферот де ацилут, что для десяти сферот ацилута, то есть, чтобы произвести десять сферот ацилута. Итлабеш. Он оделся. Он кто? Свет. Ор Эйнсов. Гитлабеш бахохма Эйнсов. Он оделся в хохму. Шелемала ми ацилут, что выше ацилута. Правильно? Всегда высшим, то есть в Малхуте высшего делается зивук, из которого приходит 10 сферот в нижний, в сопряженный нижний парцуф. Дегайну, то есть, бахохма де орхозер, вот что нам очень важно. То есть, куда он оделся? То есть, в хохму орхозера, то есть, отраженного света, как сказано выше. То есть, от малхут Адама Кадмона, так, правильно? Поднялся свет до хохмы и одел свет до хохмы, прямой свет, который там был, до хохмы, и это он притянул. Алидей зивук дака, а очень важно, посредством ударного зивуга бамасах дефхина бгимель в третью стадию, что есть в масахе. Кмоше катув, как написано там, айен шабейт, читай там, тщательно будет. Авально 28. Логу црах лагит лабеш бабина де орхозер. Смотри внимательно, что он говорит. Но не потребовалось одеться свету, то есть эйнсофу. Не потребовалось ему одеться в бину орхозер, в бину отраженного света. Дегайну, то есть, алидей зивуг дака а, то есть, посредством зивуга, бамасах девхина бет, в масах второй стадии, ше бахли малхут, которая в кли малхута. То есть, в кли малхута было есть, и было правильно, в кли малхута была и третья стадия, и вторая стадия, правильно? Все стадии были, то есть и третья, и вторая были, но мы не говорим, всегда говорим про высшую стадию, которая оставалась. Да? А в нем оставалась третья, вторая и первая также оставалась, конечно же. Но всегда говорим про высший масах, высшие стадии, которые есть в масахе. То есть он не оделся, говорит, во вторую стадию, то есть не оделся там во второй стадии. То есть в бину он не оделся, что она есть в масахе, в Малхуте. Кикомат бина де орхозер, смотри, что он говорит, ибо уровень бины 29 отраженного света, ибо уровень бины отраженного света шаяхат леса сферот дебрияй, имеет отношение, относится, лучше сказать, к десяти сферотам мира брия. Велоле эсер сферот де улама цилут, а не к десяти сферотам мира ацилута, шешам мальбиша кумат хохма де орхозе, что там одевается уровень, одет уровень хохмы отраженного света. Каналь, как сказано, там-то и там-то. Вот это уже я ощущаю как учеба, начало настоящей учебы, когда у нас акцент идет не на как мне в жизни провести это, как мне в жизни сделать это и так, и как мне это вот, и у меня нехорошо, мне плохо, у меня нет желания, а зачем мне это учиться и так далее, и так далее. Это все твои проблемы с твоей, как сказать, верой, она должна расти, я не могу за тебя сделать, что тебе даст, что тебе дано будет сверху, тебе будет дано. Это совершенно нас не касается. Это твое собственное отношение с твоим Творцом, я имею в виду, с твоим, твоем уровне. Это эти вещи, все, мы закончили со всей духовной работой. Я духовной работой сам должен делать, а мы будем заниматься чистой системой мироздания, которая, конечно же, чистая, конечно же, все левушим есть, все одеяние есть. Мы не, конечно же, но это духовное одеяние, а не одеяние потом и слезами. То есть, работай над этим, все, хочешь идти дальше, никуда не деться, надо работать над собой. Работать, я имею в виду, духовно. Вот так, как мы вот сейчас идем, начинаем дальше идти, то есть язык полностью все на это идти, вот как сейчас я потихонечку мы идем наукой, то есть не наукой, а мудростью Каббалы, чтобы постичь и жить верхними мирами. И, конечно же, мы притягиваем их, уже автоматически притягиваем их сюда. Но это уже как следствие того, что мы изучаем.